Все левое крыло замка пришлось отдать под столовую и классные комнаты. Преподаватели потрудились на славу. Столовая была оборудована на месте трех комнат, которые шли анфиладой. Мешающие арки и перегородки убрали, установили столы и длинные скамьи. Но только в два ряда. Одновременно могли сесть за стол только два курса. Поэтому питались теперь в две смены. Стол преподавателей тоже был половинного размера. Меню не изменилось, что неудивительно. Кухня, пристроенная к крылу, пыхтела паром кастрюль, шипела голубым дымком сковородок. Эльфы трудились, не покладая рук, но, кажется, все равно были рады переезду. К ним перестали ежечасно вламываться пожиратели с требованиями кровавых ростбифов, крепкого огневиски. Их перестали грубо пинать и подгонять обжигающими чарами. Теперь все стало, как в старые добрые времена. Весело стучали ножи по разделочным доскам, шинковались груды овощей на салаты и варились горы риса для пудингов. Старший домовик, капнув на ноготь пальца каплю меда, проверял качество продукта от дриады и, вглядываясь в зрачки уснувшей рыбы, убеждался в свежести поставки от наяды. Длиннейшая змея сосисок вылетела из отверстия ледника и ныряла в огромный котел с кипящим бульоном. Груды нарезанного бекона вываливались на скворчащие сковородки, а куриные яйца, весело чпокаясь о чугунные края, заливали его нарядной белосолнечной массой. Не хватало только Эмиля Золя, чтобы оценить красоту и сочность этого кухонного действия. Эльфы работали слаженно, споро и с подъемом. Кажется, им здесь нравилось больше, чем в душном чреве Хогвартса. В распахнутые окна светило ласковое весеннее солнышко, и первая нежная зелень облепила черные ветки кустов и деревьев парка. Сразу сложилась и новая иерархия. Авторитет Кикимера был непререкаем. Его первой помощницей стала Винки, и именно ей он поручал курировать все хозяйственные и кухонные дела школы. Старший хогвартский эльф подчинился ей беспрекословно и подобострастно называл мисс Винклисса, что больше подобало ее статусу помощницы и, как шептались втихомолку домовики, невесты управляющего эльфа Поттерменера. Никто уже и в памяти не держал запойную заморашку, притащенную Добби на кухню Хогвартса 2 года назад. Кстати, о Добби. Винки выпросила у Гермионы трансфигурированную из салфетки памятную доску и повесила ее в новой кухне. На доске основательница Говне написала: «Свободный домовик Добби. Память о твоих подвигах и доброте сохранится в сердцах благодарных магов и эльфов». Табличка была выполнена под серый мрамор. Винки долго думала, как повесить такую крамольную доску на кухне, и, наконец, прикрыла слово «свободный» черным носком. Тем самым носком, который освободил Добби от Малфоев. Старый, рваный, вытянувшийся носок дяди Вернона пришелся на табличке как нельзя более кстати. Приколотый в виде вытянутой виньетки, он символизировал скорбь по усопшему герою. Все эльфы обрыдались от умиления, когда Винки принесла и торжественно прикрепила памятную доску на стену кухни. Никто и не заподозрил, что черная виньетка сделана из носка и прикрывает самое крамольное слово на свете. Гермиона была довольна, что ее надпись будет нечувствительно взывать к эльфийскому самосознанию и послужит дополнительным стимулом стремления к свободе. Кикимер, узнав о памятной доске, поморщился, но к мертвым не ревнуют. Знал он и о слове, которое прикрывает виньетка. Знал также, из чего она сделана. На то он и главный эльф Мэннера. Но по здравому рассуждению он решил, что все это бредни романтической молодежи, которые развеются, когда эльфийка понесет от него. А преданность Винки ему понравилась. Он представил себе, как она приделывает памятную доску к подставке с его отрезанной головой и даже прослезился от умиления. Винки, увидев, что Кикимер прослезился при взгляде на памятную табличку Добби, убедилась, что у ее суженого доброе отзывчивое сердце и душа ее наполнилась нежностью, так толком и не растраченной за прошедшие годы. Итак, первый день занятий, первый завтрак в новой столовой, первый общий сбор Хогвартса. Да-да, именно так. Таковы были нововведения. Педагогический совет, который состоялся этим утром, произвел на преподавателей неизгладимое впечатление. Поттер собрал их в ритуальном зале, что само по себе производило впечатление. До этого многие преподаватели не понимали происходящего до конца и воспринимали все как дурной сон. Торжественная обстановка зала, артефакты и раритеты, развешанные на стенах и установленные в специальные подставки, разглядывались учителями с почтительным вниманием. Но сильнее всего их впечатлил сам Поттер. Он появился в зале, когда все уже сидели за столом. Безупречная парадная мантия, строгая осанка, золотые круглые очки – в оправе какого-то невообразимого дизайна, облагороженные черты лица и даже красиво уложенные волосы. Это были заслуги Гермионы. Девушка при подготовке к педсовету сначала разобрала причины утреннего инцидента с Луной, причем разобрала по винтикам, заодно и самого Гарри. Затем начала собирать обратно в кучу, причем делала это она настолько добросовестно и основательно, что профессорам показалось, будто к ним пришел двойник Мерлина. А Гарри показалось, что он бессовестный обманщик и самозванец в чужой короне. Впрочем, отступать было некуда, школа должна продолжать работу, а он директор этой школы. Пока девушка воевала с его непокорными волосами, укладывая их чуть ли не поштучно, Гарри успел обсудить с Чичи свою тронную речь. Юный директор немного путанно изложил новые правила жизни в школе, а шпаргалка, вздохнув, заявила, что ей приходилось обрабатывать и более бредовые идеи. Что она уже привыкла к дубовому косноязычию директоров и ее ничем не испугать. Когда Поттер пришел в отчаяние от такой аттестации своих способностей, Чичи сменила гнев на милость и уверила, что все будет нормально, что он не первый и не он последний, кого она спасает от насмешек коллег и студентов. Гарри совсем упал духом. Самооценка его находилась в тот момент на уровне где-то между плинтусом и крышкой ночного горшка. О ночном горшке он вспомнил потому, что у него зверски скрутило живот. «Это от страха и нервов», — авторитетно заявила Чичи. «Не надо писать в кубок!» «Пардон, конечно», — извинилась она, видимо, в сторону Гермионы. Девушка в этот момент уже отчаялась уложить последние лохмы своего парня и судорожно соображала, не могут ли помочь в данном случае чары вечного приклеивания. «Гарри, я не знаю, что делать. Мне не уложить самую макушку!» В отчаянии завопила она. «А ты кепи ему на голову надень и гвоздем приколоти!» Сквозь тоненький оскорбительный смех посоветовала Чичида. «Чичи, заткнись!» — хором вскричала молодая пара. Гермиона схватила палочку, и Гарри слегка отшатнулся от нее, испугавшись, что сейчас она колданет кого-то по-серьезному. «Стой спокойно, господин директор!» — прикрикнула Гермиона, хватая высшее школьное начальство за ухо. Она прижала последнюю прядь к макушке, поднесла палочку, направив ее от головы к волосам, и шепнула: «Петривикус тоталус!» Гарри показалось, что его тело сводит судорога, но этого не произошло. Только в одном месте на голове было ощущение, что кто-то схватил его за прядь волос на макушке и сильно тянет ее к низу. Гермиона, задержав дыхание, несколько мгновений напряженно смотрела на прическу возлюбленного, а потом, с облегчением выдохнув, заявила: «Сработало! Можешь отправляться. Правда, не знаю, получится ли в следующий раз». Зловредная книжка немедленно отозвалась из кармана мантии обалдевшего парня. «А ты в следующий раз перед укладкой по волосам империо шарахни! Они послушают, а ввадой!» «Чичи, заткнись!» — опять хором вскричала молодая пара. «Ладно, ладно, просто вы прикольные такие, давно я не веселилась». Гермиона поцеловала Гарри в щеку и отодвинулась. «Удачи тебе, директор!» Чичита издала заключительный смешок, потом заявила, что она уже стала серьезной, и парень отправился на педагогический совет. Самым странным для него было то, что он идет туда по собственной воле, а не в качестве провинившегося. Гарри вошел в ритуальный зал. «Уважаемые педагоги!» — скомандовала МакГонагал, слегка оторопев от внушительного внешнего вида Поттера. Все почтительно поднялись с мест, приветствуя нового главу школы. Чичита зашебуршала в кармане. Поттер открыл рот и... «Здравствуйте, прошу садиться!» — просто начал он. «Думаю, представляться и представлять всех собравшихся нет ни нужды, ни желания ни у кого из присутствующих. Я рад, что мы снова все вместе, хотя отдаю себе отчет, что вы не ожидали увидеть меня в качестве директора школы. Обстоятельства сложились таким образом, что на мои плечи легла задача, несколько необычная для человека моего возраста и образования. Видимо, объяснение этому надо искать в том, что мы живем вообще в сложное и необычное время. Множество внешних и внутренних угроз раздирают магический мир, и задача школы — сохранить исторические, культурные и магические ценности нашего небольшого сообщества. Именно поэтому Хогвартс переведен сюда, в место, которое защищено от вторжения темных сил. Но тем не менее, каждый из нас должен задать себе вопрос, а так ли мы учим учеников? Могут ли они грамотно противостоять угрозе их жизни и здоровью? И всегда ли их собственное поведение безопасно для окружающих их людей? Разумеется, это в первую очередь касается факультета Слизерин. Надеюсь, профессор Слизнард оправился в достаточной мере, чтобы правильно влиять на студентов своего факультета. Шпаргалка шуршала в кармане без перерыва, как жесткий диск в магловском компьютере. Речь Гарри лилась по всем правилам ораторского искусства с переходами, акцентами, ударениями в главных местах. Гарри говорил и чувствовал себя марионеткой, которую дергают за ниточки. С другой стороны, он не сказал еще ничего такого, чего не считал бы самым правильным и верным. Получается, Чичита просто облекала в стилистически грамотную форму его смутные мысли и ощущения. Он слушал себя как бы со стороны, и, странное дело, начинал лучше понимать грандиозность происходящих событий. Нечеткие планы обретали контуры, обиды уходили в тень, мальчишеское «я вам всем покажу» уступало более зрелому «надо разобраться и действовать». Если сам Гарри был озадачен собственной речью, то что говорить о преподавателях, которые пришли сюда посмотреть на застенчиво улыбающегося Гарри, надавать ему снисходительных советов и пойти на занятия, согласовав учебный план с опытной МакГонагал. Они сидели, приоткрыв рты, и ловили каждое слово этого нового, удивительного и в принципе невозможного Поттера. «Поставленная задача сводится к налаживанию нормального учебного процесса, учитывая мою недостаточную компетенцию в вопросах педагогики и организации обучения». Прошу профессора МакГонагал возглавить учебный процесс в ранге заместителя директора. Я буду решать общие вопросы безопасности, обеспечения и финансирования. По этой части вопросы есть? Ответом была потрясенная тишина. Наконец кто-то неуверенно кашлянул. Кто-то закрутил головой в поисках ответа на вопрос. У всех ли такой глупый вид, как у соседа слева? Гораций Слизнорд кашлянул неуверенно и спросил. А жалования учителя будут получать? Разумеется, в соответствии с штатным расписанием и сеткой надбавок за вредность. Еще вопросы? Хорошо, теперь о нововведениях. Два раза, после завтрака и после ужина, мы будем проводить общий сбор школы. Присутствие всех учеников и преподавателей обязательно. Цель сбора – проверка присутствия всех студентов и общие объявления и вопросы. Деканов прошу предупредить всех строжайшим образом. В Мэннере обширные подвалы, они ждут провинившихся студентов. Мистер Филч, после отбоя никто из учеников не должен ходить между шатрами. Система начисления баллов факультетом временно упраздняется. Теперь личная ответственность будет главной. Гарри почувствовал, что у него уже заплетается язык. Он похлопал по карману с Чичи. Скоро уже все. Сейчас они пойдут к студентам. Поручите своему заместителю провести первый общий сбор. Сочувственно шепнула шпаргалка. Я, наверное, темп взяла высоковатый. Давайте еще немного. Профессор МакГонагал, прошу вас провести общий сбор и проверку трех факультетов. А вы, профессор Слизнорд, доведите все новости до своих студентов. Передайте им, что они могут присоединиться к остальным факультетам и приступить к занятиям при условии принесения непреложного обета. К кому? Пискнул Гораций взволнованно. Хогвартсу. Я не шучу. Непреложный обет на преданность школе. По-моему, это не унизительно. Спасибо. Прошу приступать к исполнению своих обязанностей. Педагоги встали и потянулись на выход из зала. Некоторые на ходу оборачивались, в надежде, что все им это привиделось. Гарри дождался, пока они выйдут, и со стоном откинулся на спинку кресла. Оказывается, Гермиона вмонтировала в мантию какое-то заклинание, которое не давало ему сутулиться во время педагогического совета. Но перестаралась, и парень чувствовал, что его позвоночник будто выгнулся в обратную сторону. «Чичи все сделала правильно», — торжествующе провозгласила шпаргалка из кармана. «Давненько я не вела первый педсовет, да еще от имени такого зеленого юнца. Был момент, я думала, ты свалишься в обморок». «А может, я и был в обмороке», — предположил Гарри, все еще не чувствуя толком спину и язык. «Не, я бы заметила. И случись это, я б тебя укусила», — мечтательно протянула Чичита. В этот момент в зал вновь вбежала профессор МакГонагал. «Мистер Поттер, на общем сборе не хватает студентки». «Кого именно?» «Полубный Лавгуд, Равенкло. В палате у Рона ее нет?» «Нет, мадам Помфри говорит, что она была там с самого утра, а потом к ней прилетела сова, «Что? Это невозможно. Студентам не сообщается адрес для совинной почты». «А не мог кто-то знать, где она?» «Мог», — подумав, произнес Гарри. «И это очень плохо. Послание, конечно, она забрала с собой». «Мадам Помфри ничего не нашла». «Я займусь этим вопросом. Начинайте занятия, профессор МакГонагал, и попросите зайти ко мне профессора Флитвика». Минерва еще раз смотрелась в мрачного Поттера и, кивнув, вышла. «Я отправляюсь на поиски. Надо найти, каким путем она ушла из Мэннера. Если, конечно, ушла, а не гуляет по парку в поисках нарглов». «Я с тобой», — немедленно откликнулась Гермиона. «Нет», — отрезал тот. «Иди на занятия. Надо же мне потом у кого-то списывать». Натужно пошутил Гарри. Девушка хотела возразить, но посмотрела в лицо парня и передумала. «Будь осторожен». Девушка с сомнением оглядываясь вышла из зала. Гарри начал готовиться в поиск. Вскоре к нему присоединился профессор Флитвик. Они потолковали и удивительно быстро поняли друг друга. Из защищенного Фиделиусом замка мог уйти только тот, кто знал, как его найти. Луна была в числе этих людей, значит, магия защиты не задержала ее. Но вот оставить магический след она наверняка могла. Филиус расспросил Поттера о том, как тот ставил защиту, и с уважением покачал головой. И предложил пойти по периметру Мэннера в поисках места, где граница была пересечена. Он утверждал, что сможет обнаружить магический след. Перспектива прогулки в 20 миль не нравилась Гарри, и он вызвал Кикимера. Выслушав хозяина, домовик выдал свое коронное «Кикимер знает свои обязанности, сэр», и вскоре два фестрала уже топорщили свои крылья у главного входа. Флитвик одобрительно кивнул и попросил табуретку. Спустя минуту фестралы взмыли в воздух, описывая круги все шире и шире. Беглянки нигде не было. Северус подошел к странному сооружению и внимательно осмотрелся. Грибовидный дом-башня не вызывал у него решительно никаких ассоциаций. Сооружение выглядело запущенным и даже местами разрушенным. Но были два момента, насторожившие опытного мага. Выбитые окна второго этажа были наспех, но плотно прикрыты листами толстого картона. По прошлогодней пожухлой траве была вытоптана тонкая дорожка следов от ворот капушки леса. Цепкий взгляд Зельевара заметил еще одну странность. Часть следов принадлежала не людям, а каким-то крупным четвероногим животным. Собакам, что ли? И тут ветер донес до него запахи строения. Северус побледнел и начал пятиться назад. Палочка в его руке слегка дрожала. Одно из пронзительных воспоминаний юности вспыхнуло в его мозгу. Подземный лаз, проблеск света в конце и руки Джеймса, волокущие его назад, и запах. Запах немытого человеческого тела, крови и псины. Стая оборотней, вот кто тут живет. «Отдохнул, называется. Три дементора тебе в горло. Не дай Мерлин, они его почуяли. Надо быстро уходить. Вместо Поттера он здесь найдет десяток оскаленных пастей и в лучшем случае будет варить сам себе ликантропное зелье до смерти». Снейп уже почти достиг спасительной опушки, как вдруг увидел движение в кустах слева. Зельевар немедленно распластался на мокрой земле. Чертов омут памяти. В крайнем случае можно его метнуть вместо кирпича. А бутылка с лордовскими воспоминаниями вполне сойдет за отравляющую гранату. Как же глупо он влип. Кусты на опушке качнулись в последний раз, выпуская кого-то из чащи. «Великий Мерлин, да это же девушка! Она тоже оборотень? Чисто одета? Да это же мантия Хогвартса! Судя по шарфу, Равенкло. Бежит к дому прямо в логово этих тварей!» «Стой! Туда нельзя, там оборотни!» — не выдержал Снейп. Крик его был простуженный и сиплый. Девушка остановилась и оглянулась на него. Потом обратно на дом. Их разделяло ярдов 100. Снейп представил, как он выглядит, худой, длинный, грязный с головы до ног. Впору его самого бояться, а не оборотней. Было видно, что она торопилась сюда, и крик застал ее врасплох. В доме послышался топот ног, и несколько магов в грязной одежде выскочили наружу. «Это она! Убьем ее, убьем!» Они кинулись к девушке. Та, осознав опасность, резко крутанулась на месте и оппарировала на другой конец поляны. Оборотни заорали и бросились за ней. Почти все они были с палочками и наверняка умели колдовать. Магический опыт, полученный ими в подворотнях и притонах лютного переулка, был не менее опасен, чем непростительные заклятия пожирателей. Девушка вновь аппарировала на полсотни ярдов в сторону. Снейп не мог понять, почему она не бежит подальше от этой гиблой компании. Еще одна аппарация еще ближе к дальней опушке. Оборотней выскочило уже с десяток. Похоже, все обитатели притона включились в погоню. Еще одна аппарация, теперь она совсем далеко, уже за полмили от дома. У Снейпа мелькнула сумасшедшая мысль, что девчонка уводит оборотней от него подальше, чтобы он успел скрыться. Но тут все разъяснилось. Еще одна аппарация, и она появилась рядом с ним. Совсем рядом, вплотную. Ее руки протянуты к нему. Она улыбается. Но вот улыбка гаснет, как свеча, задутая ветром. Она смотрит почти с ужасом. «А где мой папа? Здесь должен быть мой папа!» Северус узнал ее. Это Лавгуд. Немного чокнутая добрячка с Равенкло. А это, видимо, дом ее отца, которого кинули в подвал резиденции лорда еще месяц назад. Как ее сюда занесло? Надо срочно уходить, но как? Аппарировать ему нельзя. «Быстро уходи отсюда, здесь нет твоего отца. Здесь поселились оборотни». «А вы?» «Я потом». «Я могу помочь». «Великий Салазар, так ей и объясни». «Уходите, я уйду, когда увижу, что вы скрылись. Уходите как можно дальше, понятно?» Луна кивнула и грациозно повернулась, аппарируя. «Одной проблемой меньше». Снейп отшвырнул омут памяти подальше за спину и засучил рукава мантии. Дело предстояло нешуточное. Может, удастся договориться? Имя лорда для этих тварей должно быть авторитетно. А вот и противнички. Запыхались болезные. «Стойте! Вы не смеете нападать на посланца лорда судеб, грязные твари!» Слова Зельевара строго соответствовали правилам хорошего тона при общении пожирателей с магическими унтерменшами. Оборотни узнали эту манеру и притормозили, разглядывая пришельца. «Твой лорд нам не указ. Мы сами по себе. Ты помешал нам расправиться с ведьмой-отравительницей и поплатишься за это. Нас предупредили, что хозяйка этого дома сбежала из темницы и пробирается домой. Она маскируется под молодую девушку. Мы должны были убить ее, а ты помешал и помог ей сбежать. Теперь мы убьем тебя. Смертожор чертов». «Сколько наших полегло из-за вашего чокнутого лорда! Обычные маги раньше просто сторонились нас, а теперь норовят убить!» Остальные оборотни при этих словах злобно зашумели. Такого Снейп не ожидал. «И что теперь прикажете делать? Эти отверженные одинаково ненавидят всех магов, и они готовы мстить за свое унижение. Однако ведь кто-то им сообщил об этой ведьме-отравительнице. Кого они слушают? Уж не проделки ли этого нашего добрейшего Альбуса?» А действовать он мог только через «Ремус Люпин!» Резко выкрикнул Снейп в лицо готовым напасть оборотням. Те заколебались и начали переглядываться. «Откуда знаешь?» «Когда он работал в Хогвартсе, я варил ему ликантропное зелье». Слово было сказано. Оборотни, как по команде, опустили палочки. Ликантропное зелье. Для любого оборотня это была мечта. Для этих несчастных это была единственная ниточка для возвращения к почти нормальной жизни. Ведь зачастую не родные изгоняли оборотня, он сам уходил из-за страха напасть на свою семью. «А твое зелье, оно всем подходит или только некоторым?» Жадно спросил один, а остальные вытянули немытые шеи, боясь пропустить хоть слово. «Всем!» «Это, мужики, я натурально объясняю, что ежели доктора кто пальцем тронет, я этот палец вместе с рукой и башкой оторву. Это ж какой человек к нам пришел, его беречь надо. Я его и из дому не выпущу, у меня ж такие ломки, что терпеть невозможно, а полнолуние через неделю, братцы. Да что ты на нас бросаешься, мы все понимаем, доктора беречь надо, охранять. Ну и не сбежал, чтобы. А зелье долго делать? Неделю. А полнолуние аккурат через 8 дней. Мил человек, что хочешь для тебя сделаем, но поживи у нас, свари нам лекарство это, плюконтропное. Ликантропное, баран. Кабы баран, оно не так страшно было. Так поможешь? Ладно, но вы мне отработаете. У меня тоже дело есть, причем важное. Люпин когда придет? Сегодня должен был, но и вовсе нет пока. А у нас продукты на исходе. Придется сегодня на озеро идти, может, уток раздобудем. Снейп прикинул, что у него с собой есть для зелья. Вроде должно получиться, но вот хватит ли на всех? Ладно, увидим. Пошли в дом. Сделайте уборку, найдите котел, отмойте его и принесите чистой воды побольше». Снейп подобрал омут памяти и в окружении радостно возбужденных оборотней побрел к дому Лавгудов. Луна пронаблюдала всю сцену с опушки. Ветер дул на нее, и оборотни ее не унюхали. Можно было вернуться в Поттер-Мэннер, но где искать отца? Если даже такой суровый и неприветливый человек, как профессор Снейп, сумел поладить с этими страшноватыми людьми, то у нее и подавно должно получиться. Девушка вышла из кустов и потихоньку пошла к родительскому дому.